Глава шестая. На следующее утро монахини монастыря Святого Благовещения всюду натыкались на трупы. Несколько мертвых тел лежали даже в галерее, которая вела из главного здания в корпус, занятый пансионерками. При виде мертвецов монахини с криками ужаса отскакивали от них и бежали в церковь благодарить Мадонну за свое спасение, наивно полагая, что набег на монастырь был совершен с целью похитить их всех поголовно, и только заступничество Мадонны спасло их. Было ранено 8 человек монастырских брави. Монахини никогда еще не испытывали подобного страха. Правда, с площади к ним иногда доносились отдаленные мушкетные выстрелы, но никогда еще не было того, чтобы стреляли в саду и под самыми окнами монахинь. Все дело продолжалось около полутора часов, и во все это время внутри монастыря царило страшное смятение. Попытка Юлия Бранчефорта удалась бы, наверное, если бы он заранее сговорился с какой-нибудь монахиней или пансионеркой. Было бы достаточно открыть одну из многочисленных выходящих в сад калиток, но возмущение и гнев на измену юной Елены заставили Юлия пренебречь благоразумием и ломиться силой. Он не хотел изменять своим намерениям и доверять кому бы то ни было, кто мог обо всем рассказать Елене. Между тем, было бы достаточно обратиться с этой просьбой к маленькой Мариете, которая с готовностью открыла бы ведущие в сад калитки и дала бы возможность проникнуть в монастырь человеку, появление которого напугало бы монахинь до того, что они, вероятно, беспрекословно подчинились бы его требованиям. С первого же выстрела Елена, не переставая, трепетала за жизнь своего возлюбленного и ждала с нетерпением, что он добьется цели и увезет ее. Когда Елена узнала от Мариеты, что Юлий опасно ранен, и Мариета передала все, что он говорил, она с отчаяния едва не лишилась рассудка. Под окном, в которое он хотел войти, находились цветы, рассаженные в клумбах. Некоторые из цветов были забрызганы кровью Юлия. Елена собрала из них букет и не расставалась с ним, орошая его слезами и осыпая поцелуями. «Я имела слабость рассказать все моей матери, и из-за этого Юлий проливал свою кровь. Он мог потерять свою жизнь в этом сражении, в котором он проявил столько мужества». Допущенные в монастырскую приемную брави передавали жадно слушавшим монахиням, что в течение целой жизни никто из них не видал такой храбрости, с которой сражался юноша, одетый в курьерское платье и, как видно, стоявший во главе бригантов. Рассказ этот был выслушан монахинями с живым интересом. Елена же страстно добивалась от брави все новых и новых подробностей о молодом предводителе бригантского отряда. Когда она выслушала рассказы брави и двух старых садовников, которые являлись совершенно беспристрастными свидетелями, ей стало казаться, что она совершенно перестала любить мать. Между двумя женщинами, так нежно любившими друг друга, накануне сражения, теперь произошел резкий разговор. То, что Елена не расставалась с переданными ей Юлием цветами, оскорбляло сеньору Кампериали. И однажды, не вытерпев, она сказала Елене: «Брось эти противные цветы, на них отвратительно глядеть, ведь они все в крови». «Эта кровь мне дорога», — проговорила со слезами Елена. «Она пролита из-за меня, я ответственна за нее. Не имея глупости сознаться тебе во всем, не было бы кровопролития, не была бы пролита и эта драгоценная кровь». «Так ты серьезно любишь убийцу твоего брата?» — спросила Виктория. «Я люблю моего супруга», — отвечала Елена. «Брат сам напал на него, а Юли должен был защищаться». После этой сцены между матерью и дочерью не было произнесено ни одного слова. Виктория провела в монастыре еще 3 дня, после чего уехала в Рим. Тотчас же после ее отъезда Елена и Мариета, переодевшись в платье рабочих, вышли из монастыря, пользуясь сутолокой, царившей в монастыре, благодаря работе нескольких каменщиков, возводивших со стороны сада новые укрепления. Елену крайне смущало то, что городские ворота находились под строгой охраной горожан. Но тот же мелочной торговец, который передавал ей письма Бранчефорте, согласился выдать ее за свою дочь и проводить до Альбана. Там Елена нашла убежище в маленьком доме своей кормилицы, державшей лавочку, открытую на деньги, подаренные ей некогда Еленой. Тотчас же Елена написала письмо Юлию, умоляя его немедленно прийти к ней. Кормилица отправила с этим письмом своего работника в Фаджиольский лес, но он возвратился только на третий день и объявил, что, несмотря на все старания, не мог не только разыскать капитана Бранчефорте, но даже добиться о нем каких-либо сведений. Вышло только то, что волонтеры заподозрили его в дурных намерениях и едва не убили. «Значит, Юлий умер от ран», — решила Елена. «Он погиб из-за меня. Вот каковы последствия моей трусливой слабости и малодушия. Он бы должен был полюбить женщину сильную и мужественную, дочь какого-нибудь капитана из войск князя Колона». С ней сделался припадок. Она каталась по полу с пеной у рта, рвала на себе одежду и волосы, царапала лицо и страшно кричала. Кормилица, думая, что Елена умирает, побежала в Капуцинский монастырь, стоявший недалеко от проложенной в скале дороги, на которой некогда Фабио и его отец встретили среди ночи обоих влюбленных. Кормилица подробно рассказала все своему духовнику и, заставив его поклясться святыми тайнами, призналась, что Елена Кампериали ищет своего супруга, Юлия Бранчефорте, и собирается принести в дар монастырской церкви серебряную лампаду ценой в 100 испанских пиастров. 100 пиастров? — возразил рассерженный монах. — А что станется с нашим монастырем, если на него обрушится гнев сеньора Кампериали? Ведь для того, чтобы пойти за телом его сына, убитого в сражении Киампи, он заплатил нам целую 1000, а не 100 пиастров, не считая свечей. Нужно все-таки добавить к чести монастыря, что, узнав об истинном положении Елены, двое монахов спустились в Альбана, намереваясь сперва уговорить ее вернуться в родительский замок, так как знали, что получат за это хорошее вознаграждение от сеньоры Кампериали. Весь Альбана только и говорил о побеге Елены. Жители передавали друг другу слухи о великолепных наградах, обещанных матерью тем, кто мог бы сообщить ей об ее дочери. Однако, увидав молодую девушку, монахи так были тронуты ее отчаянием, что сами вызвались проводить ее к князю Колона, который один мог дать верное сведение об участи Юлия Бранчефорте. Елена и Мариетта, все еще переодетые в платье рабочих, пешком ночью отправились по направлению к колодцу, находившемуся в середине Фаджиольского леса, на расстоянии одного лье от Альбана. Монахи привели туда мулов, и с рассветом все отправились к крепости Петрелла. Солдаты, попадавшиеся им навстречу, с уважением кланялись монахам, зная, что они находятся под покровительством князя, но на двух маленьких людей, сопровождавших их, они смотрели сурово и, приближаясь, осматривали их, после чего заливались хохотом, подшучивая над монахами по поводу прелестей их погонщиков. «Молчите, безбожники, все это делается по приказанию князя Колона», — отвечали монахи, продолжая свой путь. Бедную Елену ожидало разочарование. Князя не было в Петрелле, а когда 3 дня спустя он вернулся и разрешил с ним увидеться, он отнесся к ее просьбе очень сурово. Выслушав ее, он строго проговорил: «Зачем вы явились сюда, сударыня? К чему вы бежали из монастыря теперь, после того, как, по вашей милости, из-за ваших капризов погибло несколько хороших людей? Никто никогда не простит вам их смерти. Запомните это. Из-за вас же оклеветали моего молодого друга, Юлия Бранчефорте, обвинив его в святотатстве. На основании этого обвинения он заочно присужден к пытке раскаленными щипцами и к сожжению заживо. А между тем он один из лучших, набожнейших католиков и не думал участвовать в этом гнусном набеге на монастырь. Все мои люди подтвердят вам, что он в ту проклятую ночь находился здесь, у меня. На другой день он был послан мною в Велетри. «Так он жив?» — спросила Елена, которой только это и нужно было знать. «Для вас он умер», — ответил князь. «Вы никогда более не увидите его. Советую вам немедленно возвратиться в монастырь и отмолить ваш великий грех. Прошу сию же минуту оставить Петреллу и никому не говорить, что видели меня. Если проговоритесь, я сумею наказать вас. И запомните, что Юлий Бранчефорте загублен вами одной». Елена, подавленная стыдом и горем, вышла из крепости и присоединилась к монахам, ожидавшим ее немного в стороне. Когда она передала им всю свою беседу с князем, те стали утешать ее. «Из слов князя видно, что Юлий Бранчефорте жив, а это для вас главное», — сказал старший из них, духовник кормилицы. «Раз он жив, то ничего не потеряно». «А и умен же князь Фабриций Колонна», — добавил он восторженно, — «всегда сумеет выгородить своих приверженцев». «Совершенно верно, что если будет доказано участие Бранчефорте в набеге на монастырь, и если правительство схватит его, то ему не сдобровать. Палачи сперва вырвут у него раскаленными щипцами клочья мяса, а потом торжественно сожгут на костре. Ну да князь, наверное, уже спровадил его в надежное местечко, где его едва ли найдут». Несмотря на слова князя Колонна, поступок Елены нельзя было назвать безрассудным. Если бы она явилась в Петреллу 3 днями раньше, она застала бы там Юлия. Рана в колене не позволяла ему ходить, и князь велел перевести его в неаполитанский городок Авициано, выдав ему капитанский патент на имя Фонтана. Князь хорошо знал, что если бы пришлось на месте защищать Бранчефорте, он не мог рассчитывать даже и на 3/4 своих людей, которые сочли бы это грехом по отношению к Мадонне, на покровительство которой каждый из бригантов заявлял свои особенные права. Дело в том, что сеньор Кампериали добился судебного приговора над Бранчефорте, который был объявлен виновным в святотатстве и кощунстве, и если бы в Риме нашелся капитан полицейской стражи, достаточно отважный для того, чтобы явиться для ареста Юлия Бранчефорте в Фаджиольский лес, ему бы удалось это сделать. Люди, провожавшие Юлия, были неболтливы. Возвратясь в Петреллу, они распустили слух, что Юлий умер в дороге, и с этого мгновения каждый из княжеских солдат знал, что будет убит, если произнесет это роковое имя. Елена, возвратившись в Альбано, напрасно писала письмо за письмом и раздала все свои секины для пересылки их Бранчефорте. Оба пожилых монаха сделались ее друзьями, так как ее исключительная красота, говорит автор флорентийской хроники, не могла не влиять даже на зачерствевшие и лицемерные сердца. Эти монахи предупредили бедную девушку, что усилия ее доставить Бранчефорте письма являются тщетными. Колонна объявил, что Юлий умер, и, конечно, он мог снова появиться на свете лишь по желанию князя. В то же время кормилица Елены, плача, объявила ей, что мать узнала, наконец, об ее местопребывании и дала самые суровые приказания насильно вернуть дочь в альбанский замок Кампериалли. Услышав об этом, Елена поняла, что ее непременно найдут и что лучше ей явиться добровольно или к матери, или в монастырь. Но куда именно, это она долго не могла решить. Рассудив, что в замке за ней будет строжайший присмотр, что она будет лишена всякой свободы действия, между тем, как в монастыре у нее есть друзья, готовые помочь ей во всем, она сочла за лучшее возвратиться в монастырь, освященный для нее пролитой кровью Юлия. Она хотела снова видеть то деревянное кресло сестры-привратницы, на котором он сидел одно мгновение, рассматривая рану на колене. Там же он передал Мариете свой окровавленный букет, с которым она более не расставалась. Она возвратилась в Кастро и вновь с тяжелым сердцем вошла в монастырь. На этом можно было бы кончить историю Елены Кампериали. Быть может, так было бы лучше и для нее, и для читателей истории ее жизни. Но повествователь развертывает и дальше картину печального падения этой благородной и полной великодушия натуры. Мудрые мероприятия и лживость нашей цивилизации, которая тщетно старается на все простирать свое владычество, рано или поздно вытравят повсюду искреннюю и полную свежей энергии прямоту естественных человеческих побуждений. Автор «Римской хроники» в дальнейшем изложении сообщает нам свои наивные по внешности размышления о том, что если женщине посчастливилось произвести на свет красивую девочку, то она, не сомневаясь в своих способностях, продолжает управлять и всей ее жизнью, основываясь на правилах, которые руководили ею самой, когда девочке было 6 лет, и она обращалась к ней с приказанием поправить воротничок. Когда же дочь достигает 18-летнего возраста, когда она умом догоняет свою 50-летнюю мать, то и тогда последняя, привыкшая к власти, не отступает от своих прав, а часто прибегает даже и ко лжи. Мы увидим впоследствии, что причиной жестокой смерти любимой дочери была ее мать, Виктория Карафа. Она привела ее к этому ловкими и умело скомбинированными способами. В продолжении же целых 12 лет она делала ее несчастной. Все это от того, что ей жалко было расставаться со своей властью. Подробно исчерпав эту тему, он продолжает описание фактов. Согласно заочному приговору, Юлия должны были в продолжении 2 часов терзать раскаленными щипцами, проводя по главным улицам Рима, затем сжечь на медленном огне, а оставшийся пепел бросить в Тибр. Еще и до сих пор уцелели фрески в соборе Санта-Мария-Новелла во Флоренции, изображающие исполнение над святотатцами жесточайших приговоров. В подобных случаях требовалось большое количество стражи, так как возмущенный народ всегда был готов вмешаться и сменить палачей в их деле. Каждый в то время считал себя близким другом Мадонны. Синьор Кампериале заставил прочесть себе этот приговор незадолго до смерти. Адвокату же, добившемуся этого, подарил свое прекрасное имение, расположенное между морем и Альбана. Правда, адвокат этот обладал большими достоинствами. Бранчефорте был присужден к этой ужасной казни, а между тем ни один из свидетелей не решился сказать, что узнал его под одеждами курьера, который с таким самообладанием руководил движениями нападающих. Роскошь сделанного адвокату подарка взволновала всех римских интриганов. При дворе находился в то время один монах — Фротоне, человек умный и способный на все, даже на то, чтобы принудить папу наградить его кардинальской шляпой. Он занимался также и делами князя Колонна, и этот ужасный клиент приносил последнему немало хлопот. Когда синьора Кампериале узнала о возвращении своей дочери в монастырь Кастро, она немедленно послала за этим монахом и сообщила ему свой план, исполнение которого должно было, по ее мнению, излечить Елену от безумной страсти. «Вы будете щедро вознаграждены, ваше преосвященство», — сказала она ему, — «если поможете мне». Дело вот в чем. Неаполитанский вице-король, мой дальний родственник, извещает меня о приговоре, заочно произнесенном над Юлием Бранчефорте, этим святотатцем, ославившимся на весь мир своими гнусными подвигами. Понятно, он скрывается где-нибудь, а где именно, это известно одному князю Колонна. Через этого князя я хочу передать Юлию Бранчефорте 50 000 пиастров, с тем условием, чтобы он отправился на службу к испанскому королю и поступил бы в ряды войск, отправляемых против Фландрии. Вместе с тем он получит подписанный неаполитанским вице-королем патент в Абруццах на имя барона Лицара по имени одного моего поместья, которое я впоследствии передам ему в вечное владение. Знаю вашу опытность и ваше умение обращаться с людьми и преодолевать всякие затруднения, я уверена, что вы прекрасно исполните это поручение. Увидите князя Колонна, скажите ему, что желаю способствовать спасению убийцы моего сына, соблазнителя моей дочери и оскорбителя Мадонны только ради того, чтобы доказать князю мое глубокое уважение к нему и искреннее желание не ссориться с ним. Я ведь знаю, что этот Бранчефорте — его любимец. «Нам не хотелось ссориться с князем Колонна», — говорила Виктория. «Поэтому-то уважение к его правам обходится мне в 60 или 80 тысяч пиастров. Иначе за какие-нибудь 500 пиастров я давным-давно была бы избавлена от того, кто отравил всю мою жизнь». Монах сказал, что через 3 дня он отправится по направлению к Остии и взялся все это уладить как нельзя лучше. За это он получил в виде задатка перстень стоимостью в 1000 пиастров. Через несколько дней он возвратился с известием, что ему не удалось ознакомить князя с предложением сеньоры Кампериали, но что Юли Бранчефорте вскоре отправляется в Барселону, куда при помощи своего банкира она могла бы переслать денежную сумму в 50 тысяч пиастров. Князю Колонна было много возни с сыном своего покойного друга. Как он не уговаривал молодого человека покинуть Италию хоть на 3 года, по истечении которых минит срок давности заочного приговора, Юлий упорно стоял на своем, говоря, что не в силах оставить страну, в которой живет Елена. Напрасно князь ставил ему на вид, что сеньора Кампериали может умереть в это время. Напрасно обещал, что через каждые 3 года Юлий будет приезжать на родину. Последний плакал и ни с чем не соглашался. В конце концов, князь был принужден потребовать его отъезда как чисто личной услуги. Юлий не мог отказать в этом другу своего отца, но все же он настаивал на том, что должен получить приказание от самой Елены. Князь согласился передать ей длинное письмо. Более того, он разрешил Юлию раз в месяц писать из Фландрии. И, наконец, полный отчаяния любовник уехал в Барселону. Князь сжигал все его письма, не желая, чтобы он когда-либо возвратился в Италию. Мы забыли упомянуть, что, лишенный по природе тщеславия, князь счел себя вынужденным сказать для большей успешности предприятия, что небольшое состояние в 50 тысяч пиастров было его подарком единственному сыну одного из самых преданных слуг дома Колонна. Между тем Елена, оставшись по смерти отца наследницей значительного состояния, пользовалась таким почетом в монастыре, словно она была принцесса королевского дома, и делала все, что только было ей угодно. Например, по случаю смерти своего отца она раздала по 5 локтей черного сукна всем жителям Кастро и его окрестностей, пожелавшим носить траур в знак печали о смерти сеньора Кампериали. Пострижение она и не думала принимать, а осталась прежней пансионеркой. В один прекрасный день, месяц спустя после кончины сеньора Кампериали, она получила длинное письмо, очевидно написанное рукою Юлия. В этом письме говорилось о любви, о такой страстной, всепоглощающей любви, что у Елены закружилась голова от восторга. Оно было из Фландрии. Рассказав, как он попал туда, говорилось «ради славы и денег». Юлий обещал, если останется жив, явиться снова к Елене и умолял ее ждать его. Елена читала и перечитывала дорогие строчки, покрывала их горячими поцелуями и клялась беспрекословно последовать за Юлием, если он вновь придет за нею. Последовало еще несколько писем, не менее страстных. Затем стали являться другие письма, все более и более короткие и сухие. А потом не стало приходить уж ни одного. Очевидно, Юлий или разлюбил Елену, или был убит. Все эти письма были, однако, подложные, составленные по приказанию Виктории человеком, умевшим подделывать любой почерк. Образцом служила подлинная записка Юлия, перехваченная Викторией у дочери. Прошло 10 лет. К Елене, постоянно жившей в монастыре Святого Благовещения, пансионеркой, сваталось много молодых людей из лучших фамилий. Она всех презрительно отвергала. Но вот как-то она встретилась с сыном князя Колонна, Октавием, иногда навещавшим Аббатису, свою двоюродную тетку. Октавий тоже сделал Елене предложение. Она призадумалась, понимая, что ей надо выйти замуж для того, чтобы муж стал во главе ее имений в римском государстве и в неаполитанских владениях, и не питая отвращения к человеку, которого когда-то любил и Юлий. Выйдя замуж, Елена также могла узнать всю правду о Юлии Бранчефорте. Старый князь Фабриций часто и с восторгом говорил о подвигах и сверхъестественной храбрости полковника Лицара, который, подобно героям старых романов, старался забыть в сражениях про несчастную любовь, делавшую его нечувствительным ко всяким удовольствиям. Он думал, что Елена уже давно замужем, так как ее мать сумела и его окружить ложными сведениями. Елена примирилась наполовину со своей матерью. Последняя, страстно желая видеть свою дочь замужем, упросила своего друга, старого кардинала Санти-Кватро, протектора монастыря Святого Благовещения, распространить среди старших монахинь слух о том, что Юлий Бранчефорте пал в Мексике в битве с мятежными язычниками. Добрый папа Григорий XIII почувствовал жалость к душе бриганта, пытавшегося в былое время напасть на монастырь, и, узнав об его смерти, решил снять с его памяти обвинение в святотатстве, уверенный, что ему все же не избежать чистилища. Новость эта взволновала весь монастырь. Она дошла и до Елены, предававшейся в то время всем безумствам тщеславия, которые только могут быть внушены человеку, скучающему и обладающему большим состоянием. С этого момента Елена окончательно озлобилась, стала донельзя высокомерна, властолюбива и начала относиться свысока даже к престарелой, добродушной и кроткой аббатиссе. Желая поместиться в комнате привратницы, куда Юлию пришлось укрыться на мгновение в ту ночь, когда происходило сражение, Елена, не жалея издержек, велела перестроить по указаниям своей прихоти почти половину монастыря. Ей стоило больших усилий, а также шума, который был поднят при этом желании, разыскать и взять себе на службу трех служивших Бранчефорте Брави, доживших до того дня из числа пяти, вырвавшихся живыми из сражения в Кастро. Среди них был и Югоне, уже старик, отягченный многочисленными ранами. Вид этих трех людей вызвал много разговоров, но страх, внушаемый монастырю властным характером Елены, был сильнее сопротивления. С тех пор каждый день эти люди, одетые в ливреи, подходили за приказаниями к внешней решетке и часто оставались там подолгу, отвечая на расспросы Елены, касающиеся одного и того же предмета. После шести месяцев уединения и отвращения ко всему на свете, последовавших за известием о смерти Юлия, первым чувством, пробудившимся в этой искалеченной несчастьем и долгой скукой душе, было тщеславие. Незадолго перед этим умерла аббатисса, и, следуя обычаю, кардинал Санти-Кватро, несмотря на свой преклонный 82-летний возраст, бывший еще покровителем монастыря, составил список, в который были внесены три монахини-кандидатки на место умершей. Из них папа должен был сам назначить новую аббатиссу. Обыкновенно его святейшество прямо перечеркивал два последних имени, останавливаясь на первом. И нужны были очень важные причины, чтобы папа поступил иначе. Однажды утром Елена сидела у окна своей кельи, бывшей комнаты привратницы, помещавшейся теперь в крайнем крыле нового здания, построенного по ее приказанию. Окно это возвышалось не более чем на 2 фута над тропинкой, залитой когда-то кровью Юлия и ныне составлявшей часть сада. Елена сидела, глубоко задумавшись и устремив глаза в землю, когда мимо прошли три монахини, удостоившиеся чести попасть в список кардинала. Елена не заметила этого и не поклонилась монахиням. Одна из них, оскорбленная невниманием Елены, произнесла довольно громко, обращаясь к своим двум спутницам. «Нечего сказать. Подходящее для пансионерки дело — выставлять так на показ свою комнату». Пробудившись от задумчивости, Елена подняла глаза и встретилась с тремя злобными взглядами. «Ах, вот как!» — подумала она, закрывая, не поклонившись, свое окно. «Пора мне перестать быть ягненком. В этом монастыре следует быть волком хотя бы для того, чтобы доставлять разнообразные забавы горожанам». Час спустя один из ее людей был отправлен гонцом к матери, жившей уже в течение 10 лет в Риме и сумевшей завести там большие связи. Гонец этот вез следующее письмо. «Глубокоуважаемая матушка, каждый год в день моих именин ты даешь мне 300 000 франков. Я их трачу на разные сумасбродные затеи, правда, на затеи знатной девушки, но все же сумасбродные. Ты давно уже не высказывала мне никаких желаний. Я знаю, что есть 2 способа, которыми я могу выразить тебе свою признательность за все твои усилия сделать меня счастливою. Я никогда не выйду замуж, но я бы с удовольствием стала аббатиссой этого монастыря. Мысль эта пришла мне потому, что 3 выбранных кардиналом Сантиквадро монахини — мои враги. И какая бы из них ни получила назначение, я все равно должна быть готовой ко всевозможным оскорблениям. Передай мой именинный подарок тем лицам, от которых зависит успех моей просьбы. Надо начать с того, чтобы отсрочить выборы на 6 месяцев. Это доставит безумную радость нашей приорше, моей близкой подруге, которой пока вручены бразды правления. Одно это будет для меня источником счастья, а это слово так редко может быть применено к твоей дочери. Я сама нахожу свою мысль сумасбродной, но если есть хоть какая-нибудь надежда на успех, я через 3 дня приму постриг, так как 8 лет, проведенных безвыездно в монастыре, дают мне право на 6-месячное освобождение. В таком изъятии мне не откажут, оно будет стоить 40 икю. С уважением к тебе, моя почитаемая матушка, пребывает твоя дочь. Письмо это привело в восторг сеньору Кампериале. В то время, как она его получила, она уже раскаивалась в том, что объявила дочери о смерти Бранчефорте. Она не знала, чем может кончиться глубокая меланхолия, в которую была погружена Елена. Она предвидела, что Елена готова на какую угодно выдумку. Она боялась, что ее дочь может отправиться в Мексику, чтобы посетить то место, где, по словам матери, был убит Бранчефорте. Боялась потому, что в Мадриде Елена легко могла узнать настоящее имя полковника Лицара. С другой стороны, просьба дочери казалась ей неисполнимой и нелепой. Мыслимо ли, чтобы во главе монастыря, служившего убежищем даже для дочерей римских князей, стала девушка, которая не была даже монахиней, и прославившаяся своими сношениями с бригантом. Но, раздумывая об этом, сеньора Кампериале решила, что при хорошей защите может быть выиграно каждое дело. Поэтому Виктория Карафа написала дочери письмо, в котором не отнимала у дочери надежды, зная, что желание ее нелепо, но зная также, что Елене вскоре надоедали ее затеи. Вечером того же дня она принялась разузнавать все, что могло касаться этого монастыря, и узнала также и причину недовольства ее друга, кардинала Сантиквадро. Его желанием было видеть свою племянницу замужем за доном Октавием Колонна, старшим сыном князя Фабриция, о котором так много говорилось в данной повести. Князь же предлагал своего 2-го сына, дона Лоренцо, так как жена старшего сына должна была принести с собой приданное в 600 000 пиастров, 3 210 000 франков, для того, чтобы поправить состояние дома Колонна, пошатнувшееся во время войны неаполитанского короля и папы, заключивших, наконец, союз с фаджиольскими бригантами. Кардинал же Сантиквадро даже и путем лишения наследства всех своих родственников не мог предложить более 380 или 400 икю. В продолжение всего вечера и часть ночи Виктория Карафа расспрашивала об этих подробностях всех друзей старого кардинала. На следующий день в 7 часов она велела доложить о себе кардиналу. «Ваше Высокопреосвященство», — сказала она ему, — «мы оба очень стары, поэтому не будем называть прекрасными вещи, которые совсем некрасивы. Я пришла, чтобы сообщить вам об одной сумасбродной затее. Все, что я имею сказать в ее защиту, это то, что она не представляет собой никакой гнусности. Когда шла речь о женитьбе дона Октавия Колонна на моей дочери Елене, я почувствовала к этому юноше большую симпатию, и теперь, в день его свадьбы, я передам вам 200 000 пиастров в землях или в деньгах и попрошу вас передать ему это. Но для того, чтобы мне, бедной вдове, принести такую огромную жертву, надо сделать, чтобы моя дочь Елена, которой ныне 27 лет и которая с 19-летнего возраста не выходила из монастыря, была назначена аббатисой в Кастро. Для этого надо отсрочить выборы на 6 месяцев. Вещь эта не противоречит каноническим правилам. «Что вы говорите, сударыня?» — воскликнул старый кардинал вне себя. «Его святейшество даже не мог бы разрешить то, чего вы просите у немощного старика». «Я говорила же вашему высокопреосвященству, что дело идет о совершенно нелепой просьбе. Дураки назовут это решение безумным, но люди, хорошо осведомленные о том, что делается при дворе, подумают, что наш милостивый и добрый государь, папа Григорий XIII, захотел вознаградить ваше преосвященство за преданную и долгую службу и ускорить свадьбу, которая, как известно всему Риму, очень желательно вашему высокопреосвященству. Впрочем, вещь эта вполне возможная и не отступает от канонических правил, за это я отвечаю. Завтра же дочь моя примет пострижение». «Ну, сударыня! Симония!» — воскликнул громким голосом старик. Синьора Камперяли уходила. «Но послушайте, послушайте! Что за бумагу вы бросили здесь?» «Это документалия на земли, которые я предоставляю в качестве равноценного 200 000 пиастров дара, если не желают брать наличные деньги. Перемена владельцев этих земель может оставаться в тайне еще долгое время, а потом обнаружится хотя бы путем судебной тяжбы с домом Колонна, которую я охотно проиграю». «Но Симония, сударыня! Ужасная Симония! Надо начать с отсрочки выборов на 6 месяцев. Завтра я снова приду за приказаниями к вашему высокопреосвященству. Я чувствую, что читателям, родившимся на севере, надо объяснить официальные местами тон этого разговора. Напомню, что в местностях чисто католических большая часть диалогов на скользкие темы доходит до исповедальни, и тогда становится безразличным употребление почтительных или иронических выражений. На следующий день Виктория Карафа узнала, что выборы отсрочены на 6 месяцев вследствие большой ошибки, допущенной при внесении в список 3 кандидаток на место аббатисы в Кастро. Дело было в том, что у второй, числившейся в списке монахини, в семье был ренегат. Один из ее дядей в Удине перешел в протестантизм. Синьора Камперяли решила, что ей следует обратиться за поддержкой также и к князю Фабрицию Колонна, дому которого она предлагала такое значительное увеличение состояния. После 2-дневных усилий она, наконец, добилась свидания в соседней с Римом деревне, но вышла оттуда, сильно напуганная этой аудиенцией. Она увидела, что князь, обыкновенно спокойный, был настолько занят мыслями о военных подвигах полковника Лицара Юлия Бранчефорте, что нашла излишним просить его сохранить касающуюся его тайну. Князь считал полковника своим сыном, даже больше, своим любимцем. Все свое время князь проводил за чтением и перечитыванием писем, полученных из Фландрии. Что стало бы с надеждами синьоры Камперяли, которым в течение 10 лет приносились какие угодно жертвы, если бы ее дочь узнала о существовании и славе полковника Лицара? Я обойду молчанием некоторые обстоятельства, которые хотя и изображают нравы этой эпохи, но кажутся мне слишком грустными для того, чтобы их рассказывать. Автор римской рукописи с великими усилиями добился знания точной даты этих опускаемых мною подробностей. Два года спустя, после свидания сеньоры Камперяли с князем Колонна, Елена стала аббатисой в Кастро. Немного времени спустя умер старый кардинал Сантиквадро, который не перенес горя совершения великого греха симонии. В то же время епископом в Кастро был назначен самый красивый человек папского двора, а именно дворянин города Милана монсеньор Франческо Читтадини. Этот почти юноша, отличавшийся скромной грацией и большим достоинством, имел многочисленные сношения с аббатисой монастыря Святого Благовещения, особенно же по случаю новой постройки, которую она затеяла для украшения монастыря. Молодой епископ Читтадини, которому было всего 29 лет, безумно влюбился в прекрасную аббатису. Целая толпа монахинь, выступавших свидетельницами в процессе, который был возбужден год спустя после настоящих событий, показывали, что епископ по возможности учащал свои посещения монастыря и часто повторял аббатисе следующие слова: «В другом месте я повелеваю и сознаюсь к своему стыду, что я нахожу в этом некоторое удовольствие, а здесь я вам повинуюсь, как раб, но моя радость повиновения превышает удовольствие повелевать в другом месте. Я нахожусь под влиянием высшего существа, и если бы я и захотел, то все же не имел бы иного закона, чем его воля, и гораздо более желал бы стать навеки одним из его последних рабов, чем царствовать вдали от его взоров». Свидетели передавали, что аббатиса часто прерывала его изящные фразы и в жестких и презрительных выражениях приказывала ему замолчать. «По правде сказать, — продолжает другой свидетель, — она обращалась с ним, как со своим слугой, и в таких случаях бедный епископ опускал глаза и начинал плакать, но не уходил. Каждый день он находил новые предлоги появляться в монастыре, и это вызывало большое недовольство среди духовников-монахинь и врагов аббатисы. Лишь одна приорша горячо вступалась за аббатису, свою близкую подругу. На ней лежали обязанности внутреннего управления монастырем, которое она вела, следуя приказаниям аббатисы. «Вы знаете, мои благородные сестры, — говорила эта монахиня, — что с тех пор, как в своей юности наша аббатиса испытала неудачную страсть к одному бриганту, мысли ее сделались несколько странными. Но вы все знаете, что ее характер замечателен тем, что она никогда не примиряется с людьми, которым раз выказала презрение. Быть может, никогда во всю свою жизнь она не произнесла таких оскорбительных слов, которые она при нас говорила бедному монсеньору Читтадини. Мы видели, что каждый день ему приходилось выносить такое дурное обращение, которое заставляет нас краснеть за его высокий сан». «Да», — отвечали возмущенные монахини, «но ведь, несмотря на это, он возвращается каждый день. Значит, в конце концов, с ним обращаются не так уж плохо. Во всяком случае, интрига эта очень заметна и вредит уважению, питаемому к святому ордену Благовещения». Самый суровый господин никогда не обратил бы к своему ленивому слуге и четверти тех оскорблений, которые направлялись властной аббатисой по адресу молодого и нежного епископа. Но он был влюблен и привез со своей родины правило, заключавшееся в том, что раз завязана интрига, то следует добиваться цели, не пренебрегая никакими средствами. «В конце концов, — говорил епископ своему поверенному Цезарю Дель Бене, — всякий любовник, отступивший от цели, не будучи принуждаем к этому какими-нибудь важными обстоятельствами, достоин презрения». Теперь моя печальная задача состоит в том, чтобы дать, возможно, сухой отчет о процессе, следствием которого явилась смерть Елены. Весь этот процесс, прочитанный мною в одной библиотеке, о названии которой я должен умолчать, заключается не менее чем в 8 томах инфолио. Допрос и защита на латинском языке, ответы по-итальянски. Из всего этого процесса видно, что в ноябре месяце 1572 года около 11 часов вечера молодой епископ один отправился к дверям церкви, куда в продолжении всего дня допускаются верующие. Сама аббатиса открыла ему эту дверь и позволила следовать за нею. Она приняла его в комнате, которую часто занимала, сообщавшейся тайным ходом с церковными хорами. Не прошло и часа, как крайне изумленный епископ был отослан обратно. Сама аббатиса проводила его до церковных дверей, где ею были произнесены следующие слова: «Уйдите от меня скорее! Возвращайтесь в ваш дворец, монсеньор! Прощайте! Вы мне отвратительны! Мне кажется, что я отдалась прислужнику!» 3 месяца спустя наступило время карнавала. Жители Кастро славились праздниками, которые они давали друг другу в эти времена. Весь город был наполнен маскарадным оживлением. Двигавшиеся процессии проходили, между прочим, и перед маленьким окошечком, пропускавшим тусклый свет в монастырскую конюшню. За 3 месяца до карнавала конюшня эта была переделана в гостиную и в дни маскарада была переполнена народом. Посреди всего народного веселья двигалась коляска епископа. Аббатиса сделала ему знак, и в следующую ночь, около 1 часа, он не преминул очутиться перед церковными дверями. Его впустили, но менее чем через 3/4 часа прогнали с выражением сильного гнева. С первого свидания, состоявшегося в ноябре месяце, он продолжал приходить в монастырь через каждые 8 дней. Вследствие этого все лицо его ясно выражало такое торжество и глупое самодовольство, что это не ускользало ни от кого из наблюдающих. Это выражение и то, что оно всеми было замечено, крайне оскорбляло властную аббатису. Между прочим, приняв его в пасхальный понедельник, она обошлась с ним как с последним из людей и обратилась к нему в выражениях, которые не перенес бы самый бедный монастырский работник. И однако через несколько дней она снова дала ему условный знак, на который епископ не замедлил ответить тем, что ровно в полночь очутился у церковной двери. Она позвала его для того, чтобы сказать ему о своей беременности. При этом известии, говорится в процессе, этот прекрасный молодой человек побледнел от ужаса и сделался от страха совершенным дураком. Аббатиса заболела лихорадкой, она позвала врача и не стала скрывать от него своего положения. Человек этот знал великодушный характер больной и обещал помочь как-нибудь ее делу. Он начал с того, что познакомил ее с одной молоденькой и красивой крестьянкой, которая, не будучи акушеркой, имела большие способности к этому ремеслу. Муж ее был булочником. Елена успокоилась после разговора с этой женщиной, которая объявила ей, что для исполнения того проекта, при помощи которого она надеялась ее спасти, было необходимо иметь в монастыре 2 женщин, которым была бы доверена тайна. «Я согласна говорить с женщиной вашего сословия, но не хочу, чтобы узнали об этом равные мне. Оставьте меня». Акушерка ушла. Но несколько часов спустя Елена, раздумывая над тем, что было бы неосторожно подвергать себя болтовне этой женщины, позвала врача, который снова прислал в монастырь акушерку. На этот раз ей был оказан самый радушный прием. Женщина эта поклялась, что даже в том случае, если бы ее не призвали обратно, она ни за что не выдала бы доверенной ей тайны. Но она снова объявила то, что если в монастыре не будет 2 женщин, преданных интересам аббатисы и посвященных в тайну, она не возьмется ни за какое дело. Вероятнее всего, она боялась обвинения в детоубийстве. После долгих размышлений аббатиса решила доверить эту ужасную тайну Виктории, монастырской приорше, происходившей из благородного семейства герцогов Ди С., а также Бернарди, дочери маркиза П. Она заставила их поклясться над молитвенником, что никогда Даже в судебном трибунале они не расскажут того, что она им доверит. Ужас охватил монахинь. Они сознались впоследствии, что, зная гневный характер аббатисы, они ожидали признания в каком-нибудь убийстве, но аббатиса, обратясь к ним, сказала совершенно просто и холодно: «Я изменила своим обязанностям. Я беременна». Приорша Виктория, глубоко взволнованная дружескими чувствами, которые столько лет соединяли ее с Еленой, и движимая этими чувствами, а не простым любопытством, воскликнула со слезами на глазах: «Кто же тот безумец, совершивший это преступление?» «Я не сказала этого даже своему духовнику», — возразила Елена. «Судите сами, могу ли я сказать это вам?» Обе монахини принялись за обсуждение способов, посредством которых можно было бы скрыть роковую тайну от остального монастырского населения. Они остановились сперва на том, что кровать аббатисы должна быть перенесена из ее настоящей комнаты, находившейся в центре здания, в аптеку, которую только что устроили в самом отдаленном помещении монастыря, а именно в третьем этаже обширного строения, воздвигнутого благодаря щедрости Елены. В этой комнате аббатиса произвела на свет мальчика. В течение 3 недель жена булочника тайно жила в помещении приорши. Тотчас же после рождения ребенка эта женщина вынесла его из комнаты аббатисы и, стараясь идти как можно быстрее, проходила с ним по внутренним помещениям монастыря. Ребенок закричал, и, не помня себя от ужаса, женщина укрылась в погребе. Час спустя к ней пришла Бернарда и при помощи врача пропустила ее через маленькую садовую калитку. Жена булочника поспешно вышла из монастыря и вскоре после этого покинула город. Панический страх продолжал преследовать ее даже и тогда, когда она вышла в открытую деревенскую местность. Среди скал она увидела небольшую пещеру и укрылась там. Аббатиса, узнав об этом, написала Цезарю дель Бене, поверенному и первому слуге епископа, и немедля верхом на лошади дель Бене поскакал к указанной пещере. Взяв ребенка, он поскакал дальше в Монте-Фиасконе. Ребенка окрестили в церкви Святой Маргариты и при крещении дали имя Александра. Хозяйка местной гостиницы нашла кормилицу, которой Цезарь передал 8 икю. Множество женщин, столпившихся во время церемонии у церкви, шумно требовали, чтобы сеньор Цезарь назвал имя отца ребенка. «Это один знатный римский вельможа», — ответил он, — «позволивший себе злоупотребить доверием такой же бедной поселянки, как и все вы». Сказав это, он поспешил скрыться.